свободный от условностей, сказал: «Мелкий человек жертвует собой ради богатства, благородный муж ради славы. То, от чего меняются их чувства, изменяется характер различно. Но если бы они бросили то, чем занимаются, и предались тому, чем не занимаются, стали бы одинаковыми. Поэтому и говорится: не будь мелким человеком, вернись к своему естественному началу. Не будь благородным мужем, следуй естественным законам. И в кривом, и в прямом увидишь высшее в природе. Наблюдая за всеми четырьмя сторонами, останавливайся вместе с временами года. И в истинном и в ложном держись середины круга. Совершенствуй сам, думай и странствуй вместе с путем. Не предавайся чему-либо одному, не совершенствуйся в справедливости, и тогда остановишь свои деяния. Не гонись за богатством, не жертвуй собой ради совершенства, отбрось все и станешь естественным. У Щита вырезали сердце, у Цзысюя вывали глаза, до гибели их довела преданность». Прямой человек свидетельствовал против отца. Вэй Шэн утонул, до беды их довело доверие. Бао Цзы стоял, пока не высох. Шэнь Цзы не сумел оправдаться, до беды их довела честность. Конфуций не виделся с матерью. Куан Джан не встречался с отцом. Таковы изъяны справедливости. Все это передавалось из поколения в поколение, и считалось, что те мужи, которые стремились к правильным речам и соответствующим делам, попадали в беду и гибли. Недовольный сказал довольному: «Каждый человек, в конце концов, жаждет, если не славы, так выгоды. Стоит человеку разбогатеть, и все к нему бегут, а придя, становится ниже его, и снизу его чествуют. Поэтому лесть низших и принимают за путь к долголетию, покою и наслаждениям. Ныне только вы один свободны от страстей. Разве у вас не хватает знаний? Или есть знания, но не хватает сил? Оттого и предаетесь поискам истины». Довольный ответил: «Ныне здесь есть человек, который считает, что мужи, родившиеся с ним в одно время и живущие с ним в одном селении, отрешились от пошлости и превзошли своих современников. Но сам он нисколько не думает постичь правильное учение, чтобы обозревать древнее и современное, отделять истинное от ложного. Он изменяется вместе с дюжинными современниками, отказывается от самого важного, отбрасывает самое ценное, чтобы предаваться своим занятиям. Недалеко ли это от того, что сам он называет путем к долголетию, покою и наслаждением? Разве жестокие страдания и безмятежный покой не отражаются на теле? Разве ужас испуга и радость веселья не отражаются на сердце? Он знает, что действует, но не знает, почему действует. Поэтому, будь он даже таким почитаемым, как сын неба, владея таким богатством, как Поднебесное, не сумел бы избежать беды». «Богатство не бесполезно», — сказал недовольный. «Предела красоты и власти не достичь ни настоящему человеку, ни добродетельному. Он берет отвагу и силу других, но не ради устрашения и насилия. Принимает знания и советы других для изучения и понимания, прибегая к достоинствам других, становится добродетельным и добрым. Даже не владея царством, он величествен, как государь, как отец. Ведь чтобы сердце наслаждалось музыкой, красотой, яствами, властью, человеку не нужно учиться. Чтобы тело наслаждалось покоем, не нужно подражать образцам. Чтобы любить и ненавидеть, от чего-то отказываться и чего-то домогаться, естественно, не требуется наставника. Такова человеческая природа. Кто же способен от этого отказаться, хотя бы вся Поднебесная его прицела?»